Судебные слушания будут закрытыми. Очередной митинг протеста стартовал перед Дангейвеллским иммиграционным центром. Предупрежденная заранее иммиграционная служба перевела ожидающих депортации нелегалов в другие места. Однако митингу это не помешает, объявили его организаторы. Происшествие в лагере мира в Стерлинге. Люди двинулись маршем к Глинеглсу, полиция приняла решение этому помешать. Людей стали останавливать и обыскивать без объяснения причин. Подобная зачистка в Эдинбурге принесла ощутимый результат. Был задержан пикап, в кузове которого оказалось 90 галлонов постного масла. Вылитое на дорогу, оно должно было превратить ее в каток. Началась подготовка к концерту под названием «Последний рывок», который состоится в среду на стадионе «Мюррейфилд». Построена сцена и смонтирована осветительная аппаратура. Митч Юр выразил надежду, что будет отличная шотландская летняя погода. Некоторые из исполнителей, среди которых немало звезд, заранее прибыли в город. Аэропорт Прествик переведен на особый режим работы. Цвет дипломатии уже в сборе. Президент Буш собрался в дорогу с собственной собакой-нюхачом, а также с горным велосипедом, чтобы не прекращать тренировок. Ведущий теленовостей прочел письмо, полученное по электронной почте от одного из зрителей, который полагал, что саммит следовало бы провести на одной из резервных нефтяных платформ в Северном море, что позволило бы сократить затраты на обеспечение безопасности. А что касается протестующих и участников маршей, то они оказались бы в затруднительном положении. Ребус допил кофе и приглушил звук. На парковку полицейского участка прибывали фургоны для доставки арестованных в суд. Эллен Уайли должна была выступать часа через полтора. Ребус пару раз пытался связаться с Шивом по мобильному, но оба раза ему предлагалось оставить сообщение, а это означало, что телефон выключен. Он позвонил и в штаб операции «Сорбус», но там ему сказали, что она уже уехала в Эдинбург. Дозвонившись в больницу, Ребус узнал, что миссис Кларк провела ночь спокойно. Как часто ему доводилось слышать подобные слова. «Спокойно провела ночь» означало «еще жива», если вас именно это интересует. Он поднял глаза и увидел входящего в дверь человека. «Чем могу быть полезен?» — начал был Ребус, но, разглядев форменную одежду, осекся. «Прошу прощения, сэр». «Мы с вами еще не встречались», — сказал начальник полиции Эдинбурга, протягивая Ребусу руку. «Я Джеймс Корбин». Ребус ответил на рукопожатие. «Инспектор уголовной полиции Ребус», — представился он. «Это вы вместе с сержантом Кларк расследуете Ахтаровдырское дело?» «Так точно, сэр». «Я пытаюсь с ней связаться. Она должна держать меня в курсе расследования». «Есть некоторые интересные подробности, сэр. Мы обнаружили сайт, созданный одной местной супружеской парой. Возможно, с его помощью убийца и находил тех, кого впоследствии убирал». «Значит, вам известны имена всех троих?» «Да, сэр, и все убиты одним способом». «А может быть так, что есть и другие жертвы?» «Пока не ясно. Существует ли опасность, что убийца не остановится?» «И на это, сэр, пока трудно ответить». Начальник полиции кружил по комнате, рассматривая настенные карты, письменные столы, компьютерные мониторы. «Я предупредил Кларк, что у нее есть время только до завтра. Завтра мы приостанавливаем расследование до окончания саммита Большой Восьмерки». «Простите, сэр, но мне кажется, это не совсем правильное решение». «Ведь в средства массовой информации еще ничего не просочилось. Так почему бы не подождать несколько дней?» «Следы преступления имеют свойство превращаться из горячих в холодные. И если мы даем подозреваемому время на то, чтобы их замести...» «У вас есть подозреваемые?» Корбин резко повернулся к Ребусу. «Не совсем, сэр. Есть люди, с которыми мы работаем». «Ребус, Большая Восьмерка прежде всего». «Почему, позвольте спросить, сэр?» Корбин посмотрел на него в упор. «Потому что 8 самых могущественных в мире людей намереваются прибыть в Шотландию и собраться вместе в самом лучшем отеле страны. Сейчас все глаза устремлены на нас. Вам не кажется, что серийный убийца может малость подпортить картину?» «Кстати сказать, сэр, только один убитый из Шотландии». Начальник полиции подошел к Ребусу чуть не вплотную и произнес: «Не стройте из себя умника, инспектор Ребус. И не думайте, что я прежде не сталкивался с такими, как вы». «С какими именно, сэр?» «С такими, которые воображают, что если они приобрели определенный опыт, то знают все лучше других. Слышали, наверное, что говорят о машинах? Чем больше миль на счетчике, тем ближе к свалке». «Дело в том, сэр, что я предпочитаю старомодные машины, тем, которые сейчас сляпываются на конвейере. Хотите, я передам ваше распоряжение сержанту Кларк? А у вас, я думаю, есть куча забот поважнее, ведь вы наверняка спешите в Глен-Иглс. А вот это не ваше собачье дело». «Вас понял», — Ребус сделал жест, который с большой натяжкой мог сойти за салют. «И держите пока рот на замке», — Корбин похлопал ладонью по стопке бумаг на ребусовском столе. «Не забывая, кстати, что расследованием руководит сержант Кларк, а не вы, инспектор». Он слегка прищурился, секунду постоял, глядя на Ребуса, но, поняв, что ответа не дождаться, вышел из комнаты. Ребус простоял молча почти минуту, потом тяжело вздохнул, подошел к телефону и набрал номер. «Мэри, есть что-нибудь новенькое?» Он выслушал ее оправдание. «Ладно, не бери в голову. Зато у меня есть для тебя кое-что. И если ты способна разориться на чашку...» Он дошел до Малтрисуок меньше, чем за 10 минут. Это было недавно пристроенное к универмагу Харви Николс ультрасовременное здание, где часть помещений еще только сдавалась в аренду. Но кафе «Вин» уже работало. Там подавали сэндвичи, пирожные и итальянский кофе.